Глава 8. Главное старание должно относиться к созерцанию божественных предметов, которое поясняется подобием Марии и Марфы. Итак, главное старание у нас, постоянно желаемое, неизменное назначение, цель сердца, должно состоять в том, чтобы дух всегда прилеплялся к божественным предметам и к Богу, а все прочее, не имеющее отношения к этому, хотя бы и казалось великим, следует считать вторым или низшим, или даже вредным. Дело это прекрасно изображается в Евангелии, в лице Марфы и Марии, от Луки глава 10. Марфа, хотя и святым делом занималась, так как услуживала самому Господу и его ученикам, а Мария, внимая только духовному учению, сидела у ног Иисуса, целуя их, мазала маслом доброго исповедания. Однако Господь предпочитает последнюю первой, потому что она избрала лучшую долю, и притом такую, которая никогда не может быть отнята у нее. Ибо когда Марфа, занятая благочестивую работой и распоряжением, трудилась, и, видя, что она одна не может успеть в таком служении, просила у Господа помощи сестры, говоря: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Там же стих 40. Хотя она не к маловажному делу, а к похвальному служению приглашала ее. Однако что слышит от Господа? «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а немногое или даже одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у ней». Стихи 41 и 42. Итак, видите, главное благо Господь устанавливает в одном божественном созерцании. Поэтому, хотя прочие добродетели мы называем полезными и необходимыми, однако утверждаем, что их нужно считать второстепенными по достоинству, потому что все они совершаются для одного созерцания. Ибо Господь, говоря «заботишься и суетишься о многом, а нужно немного или даже только одно», устанавливает высшее благо не в деятельном, хотя и похвальном труде, изобилующем многими плодами, а в созерцании Бога, которое просто и одно только есть, утверждает, что немногое нужно для совершенного блаженства, то есть созерцание, которое соблюдается сперва в созерцании немногих святых предметов, таким образом восходя на пути совершенствования, приходит и к тому, что называется единым, то есть видению одного Бога при помощи Его, чтобы с превосходством совершив дела и дивные служения святых, наслаждался знанием и великолепием уже одного Бога. Следовательно, Мария избрала благую часть, которая не отнимется от нее. Это необходимо рассмотреть внимательнее. Когда Господь сказал «Мария избрала благую часть», хотя о Марфе умолчал и, по-видимому, никак не укорил ее. Однако, хваля Марию, он тем показал, что Марфу считает ниже ее. Опять словами «которая не отнимется от ней», он показывает, что от Марфы доля ее может быть отнята, ибо телесное служение не может постоянно пребывать с человеком, а служение Марии никогда не может кончиться. Глава 9. Вопрос. Как упражнения в добродетелях не пребудут с людьми? Герман. Этим мы, очень смутившись, сказали: что же, труд постов, упражнения в чтении, дела милосердия, правды, благочестия, человеколюбия неужели отнимутся у нас и не пребудут со своими творцами? Особенно, когда сам Господь обещает Царство Небесное за эти дела, говоря: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждала, вы напоили меня», и прочее. От Матфея 25, 34 и 35. Как же отнимется то, что вводит делателей своих в Царство Небесное? Глава 10. Ответ. Не отнимется награда, но прекратится действие. Моисей. «Я не сказал, что отнимется награда за доброе дело. По словам Господа, кто напоит одного из малых сих только чашею холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». От Матфея 10, 42. «Но говорю, что должно прекратиться то дело, совершение которого требует телесная необходимость или укрощение плоти, или неравенство в этом мире. Упражнение в чтении, прискорбный пост для очищения сердца и изнурения плоти полезны только в настоящей жизни, пока плоть похотствует против духа. Мы видим, что они иногда и в настоящей жизни не нужны бывают для тех, которые ослаблены чрезмерным трудом или телесной болезнью, или старостью, и человеку невозможно постоянно упражняться в них. Тем более они прекратятся в будущей жизни, когда тленное облечется в нетление, и тело это, ныне животное, воскреснет духовным, и плоть уже не будет такой, чтобы похотствовать против духа. Об этом блаженный апостол ясно говорит: телесное упражнение мало полезно, а благочестие, под которым без сомнения понимается любовь, на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. 1 к Тимофею 4:8. Это упражнение называется малополезным, значит, упражняться в нем можно не в любое время, и оно одно само по себе не может доставить трудящемуся высшее совершенство, ибо мало может относиться к тому и другому, то есть и к краткости времени, потому что телесное упражнение не может человеку сопутствовать вечно, как в настоящей, так и в будущей жизни, или к малости пользы, которая приобретается от телесного упражнения, потому что изнурение тела составляет некоторое начало преуспевания, а не само совершенство любви, которое имеет обетование жизни настоящей и будущей. Упражнения в вышеупомянутых делах мы считаем необходимым, потому что без них невозможно взойти наверх совершенства любви. Также и дела благочестия и милосердия необходимы в этом времени, пока еще господствует неравенство между людьми. Совершение их и здесь было бы не нужно, если бы не было столько бедных, нуждающихся и немощных. Это произошло от несправедливости людей, именно тех, которые завладевают тем, что общим Творцом даровано всем, только для своей потребности, однако держат без употребления. Следовательно, пока в этом мире будет продолжаться такое неравенство, действие это необходимо и полезно для упражняющегося, предоставляя доброму расположению и благочестивой воле награду вечного наследия, а в будущем веке, после воцарения равенства, оно прекратится. Когда уже не будет неравенства, из-за которого эти дела должны совершаться ныне, то все от этой разнообразной деятельности будут переходить к любви Божией и созерцанию божественных предметов при постоянном очищении сердца. Кто еще в этом веке посвятил себя этому делу, со всем усердием и всеми силами стараясь очистить дух, тот и после сложения бренной плоти, пребывая в этом же деле, достигнет обетования Господа Спасителя, о котором говорится: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 8.